Глава 59. Страшная комната. Веселая артистическая орда жила в дешевых апартаментах на Выселках, а Игорь с Ваней совсем недалеко от кафедрального собора Амальфи. Им сняли хорошие комнаты как руководителям театрального проекта. И Гоша раза три с гордостью сказал: «Нас найти легко, центрея не бывает. Свернете направо от собора, сразу наш дом». Действительно, мы сразу их нашли. Узкий дом был зажат между такими же старыми зданиями с квартирами-сотами. Внизу разноязыка шумело маленькое кафе, и только во внутреннем дворике с несколькими входами мы чуть-чуть поблуждали. «Может, позвоним? Пусть встретят?» – спросила я. «Да ладно, так нагрянем, сюрпризом», – сказала Машка. «У нее есть один чисто мужской пунктик, она ненавидит спрашивать дорогу». Наконец мы нашли правильный подъезд. Поднялись по расписанной граффити лестнице на третий этаж. Квартира там была одна. Позвонили в болтающийся на нитке звонок. Внутри было тихо. Машка толкнула, оказалось, не заперта. Мы вошли в тесный захламленный коридор, из которого вели две сияющие какой-то неуместной здесь белой краской двери. «Мальчики, мы пришли!» – задорно прокричала Машка. Никто не ответил. «Может, не туда?» – спросила я. «Как не туда? Вот я записала. Второй подъезд, третий этаж, квартира 4». Машка подошла к одной из двух дверей, толкнула ее. Закрыто. Толкнула следующую, и дверь сразу подалась. Что-то мне подсказывало, не стоит туда заходить. «Гоша, вы тут что, заснули?» — крикнула в глубину комнаты Машка. Мы шагнули внутрь. Комнатка была старушечья. Старый резной шкаф, на полочках вязаные крючком белые дорожки. Сначала я не увидела ничего, кроме разгрома на столе у самого окна. Какая-то аппаратура была вдребезги разбита. Компьютер выглядел так, словно по нему били кувалдой. Осколки валялись на покрытом красным ковром полу. Потом я увидела его. Смешной веснушчатый парнишка-оператор сидел на кресле в углу. Только шея у него была неестественно свернута в бок, так что виден был затылок. У живых людей так не бывает. Машка застыла рядом в столбнике, но когда взгляд ее упал на парнишку, она заорала свое фирменное «О-о-о-о!» утробным басом и выскочила за дверь. Я на всякий случай подошла ближе, вдруг. Но, судя по позе, вдруг было исключено. Какой надо обладать силищей, чтобы в прямом смысле слова свернуть человеку шею? Я коснулась его руки, она была еще теплая. Убийца был тут совсем недавно. А может, он еще тут? Я пискнула от ужаса, ломанулась в дверь и столкнулась с Гошей. Он держал в руках несколько пакетов, один из них бутылочно позвякивал. «Что случилось?» – спросил он. «Маша выскочила, как угорелая». Заглянул в комнату, увидел сначала компьютер. «О, блин, что это такое? Кто?» Тут он замолчал, выпустил пакеты из рук, так что бутылочный громко шмякнулся об пол, хотя ничего не пролилось. И сказал осипшим голосом: «Я ведь только за вином на час отошел. А Ванька, он что? Пойдем отсюда!» Взяла я его за руку. Все три этажа Гоша в шоке повторял одно и то же. «Я вышел, Ванька остался. Сидел за компьютером. Сказал, я сейчас файл почищу. Всего час назад. Я ведь только на рынок». Машка стояла у подъезда и была абсолютно белой. Загар от страха куда-то исчез. «Надо позвонить в полицию», — сказала она. «В полицию?» Мне показалось, Гоша так до конца происшедшее и не осознал. «Кому ты говорил о записи, что вы ее для нас восстанавливаете?» Уставилась на него Машка. «Я никому», — залепетал Гоша, нервно потряхивая серьгой в ухе, как собака, которую кусает овод. «А подумать? Ваня вот только... Что?» «Ваня Полинке сказал. Типа, она же там танцует, имеет право посмотреть. По-моему, он на нее запал». Гоша вспомнил фигуру Вани в кресле и нервно сглотнул. «Так», — сказала Машка, — «Полина могла сказать кому угодно». «Нет, мы ее предупредили. Она только Косте сказала. Он ведь там с ней танцует. Еще перезвонила, спросила, а можно Косте тоже пленочку?» «Идиоты!» — заорала Машка. «Вы что, совсем не понимаете, что там записан не танец, а убийство?» «Почему? Я понимаю. Мне и Влас Палыч так сказал. Только Полинка с Костей какое отношение к этому имеют?» Машка уже била по кнопкам мобильного. Влас, Ваню убили, в комнате все перевернули. Искали запись с танцем. Гоша говорит, вы знали, что она была. Воцарилась пауза. Потом Власик спросил. Вы сейчас где? Мы у подъезда квартиры, где произошло убийство. Кто его обнаружил? Мы с Леной, а потом сразу пришел Гоша. Он на рынке был. Что-нибудь в квартире трогали? Нет, только ручки двери. Тогда пусть Гоша звонит в полицию. Говорит, что сам его нашел. А вы сваливайте оттуда к чертовой матери. Вас всех сейчас нафиг посадят. Замучаюсь из полиции вызволять. Гошу дай. Да, проблеял Гоша. Да игрался, мерзавец. Я же сказал, все стереть. Мы стерли, а потом вот Маша попросила, и мы восстановили. Для рецензии. Это труп на тебе, понял? Вернулся бы раньше, и ты был бы труп. Раз слов не понимаешь. Полиция приедет, спроси, куда тебя повезут. Я как раз в полиции, в Позитано сижу. Марину жду. И молчи уже про запись, пока тебя прямо там не грохнули. Я не знаю, кто за этим стоит. Может, партнеры наши из Неаполя. У них в каждом участке свои люди. Что, Марину выпускают? Выхватила мобилку Машка. Да, телохранитель Сергей дал показания, что все время находился рядом с ней. Кто же все-таки был на записи, Влас? Машка говорила жестко. Кого нам бояться? Своей дури бойтесь. Тут вам не игра в Агату Кристи. Темная у них пленка, только маски видно. Но не все об этом знают. Уезжайте отсюда, девочки. Нет у меня людей вас охранять. Как полицию вызвать? Тоненько спросил Гоша. В телефоне раздалась непереводимая игра слов и гудки отбоя. «Не, подождите, как же? Вы видели, что когда я зашел, Ванька был уже...» Гоша вдруг как-то по-девчачьи хлюпнул носом. «А так, выходит, вы сейчас слиняете, и у меня никакого алиби?» Я еще раз убедилась, что эти не от мира сего творцы отлично разбираются в реалиях жизни, когда опасность угрожает им самим. «Не бойся», — сказала Машка, — «мы поедем с тобой. Только про запись и вправду лучше не рассказывать. Пусть считают, что это какие-то нарки напали». «Думаешь, в итальянской полиции работают идиоты?» – спросила я. «Думаю, им хватает разборок своей мафии, чтобы еще разбираться с русской». «Неужели Игоря и правда убили итальянские мафиози?» – воскликнула я. «А теперь убирают свидетелей». «Машка!» «Все, Власик прав. Хватит расследований. Я не собираюсь воевать с неаполитанской каморрой». «Нет, Лена, Ваньку и за нас. Вот теперь я наизнанку вывернусь, чтобы поймать этих сволочей». Машка опять достала телефон. «Власик, Соне тоже может грозить опасность». «Почему?» «Она что-то видела, кого-то боится, потому и заперлась. Охранник ненадежный». «Хорошо, я разберусь», — вздохнул Власик и нажал отбой. Через 5 минут до участка тут было недалеко. Черная машина с надписью «Карабинеры» уже въезжала во двор. Казавшаяся безлюдной улица и вроде бы пустые квартиры ожили. Вокруг нас столпился народ, а из окон повыглядывали расплывчатые лица. Допрашивать нас начали прямо во дворе. Мы только упросили стража порядка, молодого буйнокудрого красавца, отойти в тень. Потом мы поехали в участок для составления протокола. И всю короткую дорогу по раскаленным узким улочкам я думала о Косте. Если не брать в расчет итальянскую мафию, такой силы удар из наших знакомых мог нанести только он.